Часть пятая. А в это время на противоположной окраине города, куда не долетали звуки набата и ружей, и не было видно красное зарево, молодой смуглый человек постучал в окно первого этажа большого кирпичного дома на Чарджент-стрит. «Это вы, мистер Ханслоу?» «Да, миссис Бингль, это я. Скажите, когда возвращается из школы ваш Томас?» «В субботу он приходит в полдень, а утром в понедельник опять уходит в пансион мистера Чезвика на целую неделю. Завтра суббота, он придет». «А зачем он вам понадобился, сэр?» «Хочу дать ему одно поручение. Я прошу, отпустите его завтра со мной на весь день. Кстати, если утром явится один старик, разбудите меня, пожалуйста». Однако постоялец миссис Бингль не успел проспать и 3 часов, как среди ночи раздался стук в наружную дверь. Мистер Ханслоу, по-видимому, привык спать с чуткостью лесного зверя. Он сразу вскочил с постели и облачился в темноте с необычайной быстротой. «Проснитесь, мистер Ханслоу! Старик, которого вы ожидали, уже явился. Между прочим, сейчас 5 часов утра!» «Нет, меня ты не ждал, Ханслоу. Зажги-ка свет, мистер Ханслоу, да принеси мне поесть и переодеться». «Как это вы, Меджерсон? В хорошеньком же, однако, виде. Как вы пробрались по улицам незамеченным? Нет ли погони?» «Да, мне, конечно, не следовало идти к тебе, Ханслоу. Но еще их я обманул. Кажется, хвоста за мной нет. Рассвет занимается. Я не мог оставаться дольше на улице в этом наряде. Кроме того, я голоден и страшно озяб». Хозяин поставил перед гостем тарелку с холодной бараниной и налил из фляжки стакан тодди. Кастрюлю с горячей водой для этого напитка он вытащил из полупотухшего камина. Гость с жадностью принялся за еду. «Куда вы скрылись вчера, Меджерсон? Я видел, как вы с ребятами переправились вплавь через речонку». «Благодарение Богу, с одним делом покончено. Ты, Ханслоу, хорошо помог нам вчера расправиться с извергами. Проклятые машины преданы огню, и честным труженикам теперь станет легче. Сделал вчера доброе дело, друг Ханслоу. Бог наградит тебя за помощь беднякам. Скажи, хочешь ли ты помогать нам и впредь?» «Как? Разве вы, Меджерсон, намерены остаться здесь, в Бултоне? Это слишком опасно. Если вас схватят, то...» «Еще раз осудят на смерть, хочешь сказать? Судьба моя — бороться со злом и защищать обездоленных. А я спрашиваю тебя, хочешь ли ты и впредь помогать нашему правому делу?» «Что же вы намерены еще затеять здесь, мистер Меджерсон?» «Пока в Северном графстве не сгорит последняя фабричная прялка, я не покину своих братьев по этой священной войне». «Прялки меня, правду говоря, не слишком интересуют, пусть себе крутятся. Мне нужно сделать кое-кого сговорчивым. У нас, то есть у меня и у вашего братства, есть общий враг, мистер Меджерсон. Зовут его, как вы догадываетесь...» «Фредерик Джонатан Райленд, виконт Чансфельд, сын Вельзевула. Самое имя его проклято. Он хочет машинами заменить всех людей на своих гнусных фабриках. Райленд — продавец человеческого мяса. Но его машины вчера сгинули в огненной гиене». «Можете не сомневаться, мистер Меджерсон, что он построит новые и очень быстро. Нет, нужно нанести ему еще один удар, такой, от которого ни он, ни его друзья уж никогда бы не смогли оправиться. Бултонская верфь строит ему корабли. Вот ее и нужно уничтожить. Это убьет насмерть всю компанию Райленда и заставит его отдать то, что принадлежит другим по праву». «Райленд и Паттерсон. Оба они заслужили ненависть и проклятие рабочих людей. Да будет так. Братство лудитов благословляет тебя на этот шаг. И оно поможет тебе так же, как ты вчера помог братству, сеньор Фернандо Диас». «Тише, Сакраменто! Откуда, сеньор, вы знаете мое настоящее имя?» «Оно давно известно братству. И потому я еще в прошлый твой приезд не случайно оказался с тобой в одном гостиничном номере. У нас есть незримые союзники и тайные уши. Нам известна и цель твоей борьбы с этим Райлендом. Ты ищешь драгоценности пиратского главаря. Эта цель чужда нашему братству. Но ты молод, смел и честен. И мы готовы видеть в тебе союзника. Помни одно, к предателям мы беспощадны». «Что ж, коли так, ударим по рукам, сеньор Меджерсон. Теперь вы должны переменить платье. На всякий случай я приобрел кое-что из гардероба покойного мистера Джона Бингля. Наденьте-ка этот темный фрак, Так. Сейчас я займусь вашей прической. Недаром я 2 года был бродячим актером. Вот так. Теперь вы почтенный клерк какой-нибудь шотландской фирмы. Посмотрите на себя в зеркало. Пусть теперь кто-нибудь узнает вас Элиота Меджерсона, черт побери. Ты действительно превратил меня в клерка, Фернандо Диас. Что ж, это, видно, перст божий. Как мы будем держать с вами тайную связь, мистер Меджерсон? Уже не Меджерсон, Фернандо. Меджерсона ты превратил в клерка Арчибальда Стейблда. Запомни, Арчибальд Стейблд. А связь с тобой будем поддерживать по-старому. Ты не забыл тумбу для фиш на Гарден-Роуд? Присматривайся, как и раньше, к объявлениям цирка. Сообщай о своих планах. На самый крайний случай, если придется спасаться бегством, ты найдешь приют и помощь у ирландских братьев. Где их искать в Бультоне, тебе известно. А теперь прощай, брат Фернандо. Миссис Бингль, впустившая в свое жилище Элиота Меджерсона и выпустившая шотландского клерка Арчибальда Стейблда, несказанно удивилась разительному различию во внешности и костюме этих 2 джентльменов. Снедаемая любопытством, миссис Бингль приникла к замочной скважине в дверях жильца. То, что она увидела, окончательно поразило ее. Вместо солидного мистера Ханслоу, всегда носившего парик с косицей, высокую шляпу и 2 теплых жилета, на стуле перед зеркалом сидел красивый молодой человек. В руке он держал тоненькую палочку, всматриваясь в зеркало, как художник перед мольбертом, и чуть прикасаясь палочкой к своему лицу. При этих манипуляциях миссис Бингль впервые заметила, что на левой руке ее жильца нет 4-го пальца. Стук в входной двери заставил миссис Бингль покинуть свой наблюдательный пост. Если бы она не сделала этого, то ей пришлось бы пережить сильный испуг, так как мистер Ханслоу немедленно подскочил к окну, проверил, открывается ли оно, сунул за пояс нож, подхватил подмышку плащ и стал у подоконника, держа в каждой руке по пистолету. Но приготовлений этих миссис Бингль не видела, а сам жилец, услышав в комнате хозяйки веселый голос Бингля-младшего, отложил боевые доспехи и, усевшись опять перед зеркалом, возобновил свои занятия с кисточкой. «Томас, сбегай-ка по этому адресу и принеси мне плащ и шляпу!» Не прошло и получаса, как мальчик вернулся со свертком. Ханслу все еще сидел у зеркала. Голову и лицо он прикрывал полотенцем, так что мальчик видел одни глаза постояльца. «Послушай, Томас, хотел бы ты недельку отдохнуть от своих школьных занятий, если это разрешат мама и мистер Чейзвик?» «Да, мистер Ханслоу, очень хотел бы!» «Так вот, я хочу предложить тебе нетрудную интересную работу на 1 или 2 недели. Скажи, ты когда-нибудь видел шарманку?» «Ну, конечно, видел! Дядюшка Поттер, тот самый старик, от которого я сейчас принес вещи, ходил раньше с шарманкой по дворам, а мы бегали за ним!» «Раньше с ним ходил один мальчишка, Томми Вуд, но он поступил юнгой на корабль, и с тех пор дядюшка Поттер сидит дома. Ему одному не под силу таскать шарманку по дворам». «Так вот, 1 или 2 недели ты будешь делать то же, что когда-то делал Томми Вуд. Если я останусь доволен тобою, то дам тебе 20 шиллингов, большой перочинный нож, и главное, ты получишь в полную собственность музыкальный ящик старого Поттера. Что ж ты молчишь, не веришь?» «Тогда посмотри-ка сюда». И Фернандо сдернул с клетки покрывавший ее цветной платок. «О, ух ты!» «Я вижу, что ты доволен, Том, и я сам рад доставить тебе удовольствие. Я потом все объясню, как себя держать, о чем разговаривать с людьми и чего им не надо говорить. Если тебя спросят, давно ли ты меня знаешь, ты скажешь, что очень давно. Скажи, как вы называли дедушку Поттера?» «Томми Вуд, и все ребята говорили ему дядюшка Мэтью». «Дядюшка Мэтью, очень хорошо. Меня, видишь ли, тоже зовут Мэтью, поэтому на улице ты и меня будешь звать дядюшкой Мэтью. Теперь посмотри-ка на меня». «А, вы прямо вылитый дядюшка Поттер!» «Том, скажи-ка мне!» «Что это?» «Мама, до свидания! Мы сейчас уходим на Бультонскую дорогу с дядюшкой Мэтью». «Что? Но, мистер Ханслоу...» «Миссис Бингль, все, что вы сегодня видели, возможно, несколько удивляет вас, но я очень прошу не придавать этому никакого значения и никому об этом не рассказывать». Когда жилец и его помощник удалились, миссис Бингль осталась стоять со скрещенными на животе руками перед захлопнувшейся дверью. Ранним утром 1 февраля на Бультонском шоссе шагал старый шарманщик, сопровождаемый мальчиком. Они не заходили ни в один из дворов и шли по обочине почтового тракта. «Том, все, что я рассказал тебе сейчас про пирата Бернардита Луиса, не пересказывай никому». «Что вы, дядюшка Мэтью? Никто не услышит от меня ни словечка. Скажите, Сколько же теперь лет сыну Бернардита? Ему 5-й год. Я совсем недавно его видел. Да ну! Каков же он собой? Обыкновенный мальчик. Скажи, умеешь ли ты писать? Конечно, умею. И считать, и решать задачи про купцов и встречные дилижансы. Молодец. Так слушай, Том, я скажу тебе адрес сына и матери капитана Бернардита. Но если ты кому-нибудь проболтаешься, то ночью сам Бернардита придет за тобой и зашьет тебе рот, слышишь? Слышу. Так вот, если мы с тобой расстанемся, и ты услышишь, что я погиб, то напиши сеньоре Эстрелли и маленькому Диего письмо. Запоминай адрес. Греция, порт Пирей, предместье, дом купца Георгия Каридоса. Напиши им, что их друг из Толедо умер. Понял? Понял. А теперь скажи мне, какие поместья встречаются на этой дороге? Вот та нарядная дача — это усадьба леди Стэнфорд. Ей принадлежит дом, где мы живем. Так. Дальше будет Чесфилд, потом поместье, которое называется Уолсфуд. А дальше я не знаю. Угу. Так вот, кто бы тебя ни спросил, куда ты идешь, говори Уолсфуд. Понял? Ладно. Но по дороге хорошо бы заглянуть в Чесфилд. Вон за парком уже видны две башенки на большом доме. Там живет одна очень красивая и добрая леди. Как, Том? Ты, оказывается, знаешь и эту леди? Ну да. Да ты какой-то всезнайка. К ней-то мы и идем, потому что нам нужно вручить ей маленький сверток. Ей ты можешь сыграть хоть все 4 песенки, что играет наша шарманка. Но там, в Чесфилде, эта прекрасная леди живет не одна. Там, в том же старом доме, есть темная щель кровожадного паука, чью хитрейшую паутину я должен разорвать, если сам не запутаюсь в ней. День уже перевалил на 2-ю половину, когда оба путника, не передохнув в Чесфилде, уже брели в обратный путь. Нам чертовски не повезло, мой мальчик. Паук затащил нашу прекрасную леди в индийские воды на своем проклятом корабле. Боюсь, что она может не вернуться из этого плавания. Что ж, придется нам еще сегодня добраться до конторы старого мистера Томпсона и оставить ему сверток, адресованный леди Райленд. Нам с тобой, Том, слишком опасно держать этот сверток при себе, ибо он стоит дороже, чем любой дом по этому унылому шоссе. По дороге в Бультон ехал какой-то добродушный фермер. Он сперва обдал наших путников грязью из-под колес своей легкой повозки, а затем сжалился над ними, уныло бредущими, мокрыми от дождя. Под вечер возница высадил голодных и полузамерзших странников перед высокой дверью дома, где помещалась юридическая контора «Томпсон и сын». В субботу, первый день февраля, на Бультонском внешнем рейде раздался пушечный выстрел, оповестивший о прибытии судна. В одной из шлюпок, отошедших от прибывшего американского корабля, находился высокий путешественник в индейской куртке, расшитой красными узорами. Он не спускал глаз с 2 больших кожаных мешков, на которых сидели 2 его спутника в матросских плащах. Высадившись на причал, один из матросов побежал за извозчиком, а второй начал вытаскивать тяжелые мешки из шлюпки. Очень скоро багаж был погружен в коляску, приезжий занял место на сиденье, а его матросы стали на подножках экипажа. На улице портового маяка экипаж остановился перед таверной. За высокой буфетной стойкой, среди бутылок, оловянных кружек и тарелок с закусками, стоял хозяин таверны, человек, известный морякам всех 5 частей света. Уже 5-й год шел с тех пор, как боцман Вудро Крейг потерял в морском бою ступни обеих ног и стал за стойку в купленном им небольшом трактире. Уже через год после перехода к новому хозяину трактир «Чрево кита» стал самым известным на западном побережье Англии. Бультонцы осведомлялись здесь о времени любых кораблей, купцы обменивались новостями из всех стран мира, моряки при помощи смазливых девиц спускали за 2-3 дня все, что зарабатывали в течение месяцев океанских рейсов. Капитаны вербовали здесь экипажи, а судовладельцы находили капитанов для кораблей. На этот раз сам хозяин таверны, знаменитый и таинственный Вудро Крейг, выбрался из-за стойки, чтобы встретить путешественника в индейской куртке. Матросы, прибывшие с этим моряком, сразу нашли множество собеседников в общем зале. Тяжеленные мешки быстро очутились в самой нарядной из верхних комнат, куда Вудро проводил и путешественника. Дверь за ними захлопнулась, и приезжий сбросил свою широкополую шляпу, накрывшую сразу чуть ли не половину стола. Ты вернулся вовремя, Джузеппе. У нас в Бультоне стало неспокойно с тех пор, как Фернандо нанес Макрайлю свой визит. Райлин приказал взять под наблюдение всех приезжающих. Ты видел моих ребят в порту? Хлопот у нас прибавилось. Раньше мои люди работали на одного Райленда, теперь же у меня целое сыскное бюро. 30 частных агентов, понимаешь? Для полиции я ловлю воров и фальшивомонетчиков, для ревнивцев слежу за их женами, для предпринимателей нахожу соглядатаев. Приходится выполнять и особые частные поручения. Это прибыльно. А нынче ночью меня вызвал сам полковник Хаверстон. Услышал о нем? О полковнике Хаверстоне? Начальнике тайной канцелярии при военном министре? Разве полковник сейчас в Бультоне? Прибыл нынче ночью двумя офицерами штаба. Остановился в Белом Медведе. Они давно ловят какого-то опасного проповедника. Он появился здесь недавно, чтобы сеять смуту среди рабочих. Зовут его Элиот Меджерсон. В Бультоне он стал главой тайного братства разрушителей машин, и полковник Хаверстон всего на несколько часов опоздал к пожару бультонской мануфактуры. Как? Разве сгорела большая мануфактура? Не далее, как вчера. Весь Бультон поднят на ноги. Хаверстон просил меня помочь изловить Меджерсона и его братьев-лудитов. А у Меджерсона есть помощник, кажется, не из здешних. Очень ловкий парень. Я опустил по их следу моего компаньона Линса и самую опытную из ищеек, куницу Фрэнка. Помнишь его? Бывшего картежного шулера, помню. Скажи, Вудро, удалось тебе узнать что-нибудь новое о Фернандо? Райлин требует, чтобы Фернандо Диас был уничтожен любой ценой. Он исчез из Бультона. И, по-видимому, из Англии. Фернандо, несомненно, имел здесь сообщников. Он охотился за леопардом Грелли и должен появиться снова. Кто мог знать, что камень был у Мака? Об этом мог догадаться Лоусон, бывший оценщик. Только он и видел алмазы в руках Мака. Ты не пробовал прощупать этого Лоусона? Это нелегко. Он живет в порту и знает всех моих людей в лицо. Я советую тебе, Джузеппе, поселиться у него на несколько дней. Он сдает свой домик приезжим. Под видом чужеземца ты, быть может, что-нибудь выведаешь у него. Отправляйся к нему сегодня же в этом наряде. Теперь рассказывай, какие новости привез ты леопарда. Он выручил хорошие деньги за партию негров. Мы с Джеффри продали их в Америке, более 600 душ. Сегодня я доставлю эти мешочки в Банкленде. Глория и Доротея пошли теперь в Южную Африку ловить кафров и зулусов. Леопард не любит проторенных дорог к золотому берегу или Гамбии. На африканском юге он возьмет негров дешевле, и это даст ему еще 1020. Леопарду нужны деньги, он замышляет крупные дела. Будут строиться кирпичные и литейные заводы, новая суконная, новая хлопчатобумажная фабрика. Бультонская мануфактура должна вырасти вдвое. Да, вероятно, и верфь Паттерсона Грелли приберет к рукам, так же, как и Банкленди. Что ж, добрый час. А как поживает его леди? Она вряд ли вернется в Ченсфилд. Там, наверное, вскоре появится другая леди, более покладистая. Как же он думает разделаться с первой? Ну, или она получит развод, или в море нередки несчастные случаи. Кстати, Джакомо велел тебе не спускать глаз с конторы Томпсона. Я наблюдаю за ней в четыре глаза. Удалось купить адвокатского кучера Флетчера и старшего клерка конторы Дженкинса. С этим Дженкинсом, боцманом Будби и капитаном Блэквудом я набираю матрасню для окрыленного. Ты, Джузеппе, идешь на окрыленном первым помощником. Можешь сегодня познакомиться здесь с твоим будущим капитаном, которого Джакомо сманил с крестоносца? Толковый моряк, но боюсь, что он набит честностью, как фаршированный желудок гречневой кашей. Тебе придется заняться его воспитанием. Нынче вы должны подписать ваши контракты в конторе Томпсона. Там в 6 вечера ты найдешь управляющего компанией мистера Норварда и нового капитана Блэквуда. Эх, поплавал бы и я с вами. Да проклятые костыли держат меня в чреве китовом, как пророка Иону. Сообщив все это, хозяин таверны заковылял на своих костылях вниз. После полудня в таверну явился новый капитан окрыленного, мистер Блэквуд. В отдельном номере он беседовал с каждым из членов будущего экипажа. Боцман капера Джон Будби и старший клерк конторы Томпсон, тощий мистер Дженкинс, протягивали морякам листы контрактов и большое перо. Не все моряки умели подписать свое имя. Многие ставили крестики и кружочки, и тогда за них расписывался Дженкинс. Затем он скрипучим голосом читал слова контракта вслух, и моряк, не пытаясь вникать в туманные юридические формулы, отправлялся с узелком под мышкой в доки Паттерсона. Когда вечерние огни города приветливо замигали в туманном воздухе, весь экипаж окрыленного, насчитывавший более 300 человек, был уже на борту, а капитан Блэквуд отправился подписывать свой контракт в контору Томпсона. Миссис Бингль, собрав в узелок свежевыглаженное белье своего давнишнего клиента Эндрю Лоусона, повесила на двери замок и направилась в порт к его домику. Около дома она заметила коляску. «Ишь ты! Никак мистер Лоусон встречает нового постояльца. Прибыл он, вероятно, издалека. Какой на нем необычный кожаный костюм с бахромой, с красным узором! Подождать, что ли, у калитки, пока суматоха в доме уляжется? А вот и Грегори, слуга мистера Лоусона. Здравствуй, Грегори. Здравствуйте, миссис Бингль. Мистер Лоусон занят. Присядьте-ка пока. Расскажите, что новенького слышно в городе? Ой, Грегори, вы не поверите, какие удивительные вещи произошли нынче у меня на глазах. Вы знаете, несколько дней назад у меня тоже поселился постоялец, очень спокойный, одинокий жилец из приезжих. Плотина молчания, слишком долго сдерживавшая стихию женского красноречия, наконец прорвалась. Миссис Бингль не просто рассказывала, она изображала в лицах все, чему была свидетельницей в комнате своего жильца. Когда мистер Лоусон и его новый постоялец, услышав голос миссис Бингль, вошли в кухню, где ораторствовала прачка, миссис Бингль изображала с помощью стула и узла с бельем, как ее жилец, превращенный в шарманщика, покидал квартиру с юным Томасом. Разумеется, уже через четверть часа все события последней ночи были изложены приезжему столь же вдохновенно, как и предыдущему слушателю. Когда повествование дошло до ночного возвращения в нарядном камзоле ее жильца, мистера Ханслоу, глаза приезжего приняли сонное и безучастное выражение. Обставляя свой рассказ все более красочными деталями, миссис Бингль передала свои впечатления от предрассветного визита угрюмого старика, который вышел из квартиры в другом платье и оставил в комнате жильца не только обледенелую куртку, но даже часть своих волос. Наконец, разговорчивая особа поведала усталому слушателю о необычайной трансформации самого мистера Ханслоу сначала в красавца перед зеркалом, а затем в старого шарманщика. И еще, я забыла сказать, что мистер Ханслоу впервые снял перед зеркалом свою перчатку с левой руки, и я увидела его кисть. На ней одного пальца не хватает, а в перчатке этот палец просто набит ватой. Ну и куда же он повел вашего мальчика? Этого я не знаю, сэр, но... Простите, миссис Бингль, вы доставили мне большое удовольствие своим рассказом, но я чувствую сильное утомление. До свидания. Мистер Лоусон, зашедший к постояльцу, застал его уже спящим в кресле. Посетовав на женскую болтливость, утомившую гостя сильнее, чем все проделанное морское путешествие, старик прикрыл дверь. Тем временем Грегори успел запереть калитку за прачкой. Веки постояльца слегка приоткрылись. Он посмотрел в окно и подождал, пока фигура миссис Бингль совсем скроется из виду. Тогда он встал и позвал хозяина. «Извините, какая досада. Эта болтливая прачка так заговорила меня, что я забыл отдать ей смену белья. Я пойду сейчас по делам и, кстати, занесу ей сверток. Далеко ли она живет отсюда?» «Чарджин-стрит, против дома общественного презрения, в нижнем этаже. Это близко». «Разрешите записать ваше имя в книгу жильцов, сэр?» «Да, пожалуйста. Вот мой морской патент». «Джозеф Лорн. Джозеф Лорн». Имя это было ему совершенно незнакомо.